Много раз обновлялась луна с тех пор, как я принял тебя из материнского чрева колодца, и много дней печешь ты мне в дороге лепешки, а прощаясь со мною на ночь, достаешь из запаса слов все новые и новые выражения. Вполне возможно, что тебе это наскучило, что мы надоели тебе, и ты стремишься к какой-то новой службе. Но ведь за это множество дней ты равным образом мог настолько привыкнуть к старому минейцу из Маона, твоему восприемнику, что теперь тебе было бы тяжело с ним расставаться, и ты не торопил бы того часа, когда он удалится, передав тебя в руки чужих людей. Таковы две возможности, вытекающие из множества дней совместного путешествия. «Действительно, — сказал Иосиф, — стало последнее, преимущественно последнее из них. Конечно же, я не спешу расстаться с тобой, с моим Спасителем. Я только спешу прибыть туда, где меня хочет видеть Господь». «Потерпи же, — ответил старик. Высадившись на берег, мы должны будем проделать все хлопоты, которых требуют от приезжих дети Египта, а это обычно длится долго. Затем мы отправимся туда, где город не редок, а густ, на знакомое мне подворье, и там переночуем. А уж утром я доставлю тебя к этому благословенному дому и предложу тебя своему другу, управляющему Монткау». Ведя такие речи, они подошли к гавани, или вернее к причалу, куда свернули середины реки, меж тем, как хозяин судна Тотнофер, в благодарность за благополучное плавание, снова курил смолкой перед каютой. Прибытие оказалось связано с такими долгими, с такими утомительными и нудными хлопотами, с какими только могло или может быть сопряжено завершение плавания. Путников охватила сумятица пристани, где теснилось множество здешних и чужестранных судов, либо уже причаливших, либо ждавших, когда освободится тумба, чтобы закинуть чал. Блистающего скоростью взяли штурмом гаванские охранники и таможенные песцы, тотчас принявшиеся переписывать всех и вся. Меж тем, как на берегу посыльные хозяина статуи с криками протягивали руки к долгожданному изваянию, а рядом раздавались голоса торговцев, расхваливавших новоприбывшим свои сандалии, шапки, пряники, слышалось влияние выгружаемых стад, гремела на набережной музыка скоморохов, пытавшихся обратить на себя внимание приезжих. Притихшие и оглушенные этой великой суматохой, Иосиф и его спутники сидели на бревнах в кормовой части своего судна, дожидаясь того мгновения, когда им позволят сойти на берег и направиться на постоялый двор. А до этого было еще далеко. Таможенники занялись стариком, велев ему предоставить сведения о себе самом, о своем имуществе и заплатить пошлину за свой товар. Он сумел расположить к себе этих чиновников и направить беседу с ними по руслу мудрой человечности, а не унылой казенности. Они посмеялись и, приняв небольшие подарки, не стали придираться к странствующим купцам. И через несколько часов, после того, как чал был закинут, покупатели Иосифа смогли провести по сходням своих верблюдов и, не привлекая к себе ни малейшего внимания, привыкшие к любому цвету кожи и к любой одежде толпы, направиться своей дорогой сквозь толчею ближайших гаваней улиц. Иосиф проходит по Уазе. Город, чье имя в устах греков, старавшихся сделать его роднее и привычнее, звучало позднее так — Тебай. Этот город в ту пору, когда там высадился и жил Иосиф, отнюдь не достиг еще вершины своей славы, хотя был уже достаточно знаменит, как то яствовало из восхищения, с каким говорил о нем измаильтянин, и из чувств, овладевших Иосифом, когда он узнал, что цель его путешествия — Хивы. Издавна, еще с темных и скудных дней первобытной древности, этот город все более возвышался, все более приближался к полнолунной красоте. Однако многого еще не хватало для того, чтобы его великолепие достигло предела и не в силах уже больше расти, застыло в своей завершенности, сделав Хивы одним из семи чудес света. И в целом, и главным образом, благодаря одной их части, беспримерной колоннаде огромных размеров, которую один позднейший фараон по имени Ра-Несу, что значит «его породило солнце», пристроил к ансамблю большого северного храма Амуна, понеся издержки, вполне соответствовавшие тому высочайшему уровню богатства, какого достиг этот бог».